Сакральная архитектура и программа росписи гробницы. О безмерной любви Рамсеса II к супруге Нефертари и матери Туи, супруге Сети I, можно утверждать без сомнений. На нее указывают многие архитектурные и скульптурные памятники, но главным образом – расположение гробниц обеих цариц в некрополе Долина Цариц. Рисунок 143. Некрополь Долина Цариц. Входы в гробницу Туи, КУВ-80, слева. В гробницу Нефертари, КУВ-66, справа. Рисунок 144. Архитектурные планы гробниц Туи, КУВ-80, слева, и Нефертари, КУВ-66, справа. Эти два захоронения схожи между собой по архитектурному устройству. Рисунок 144. Усыпальница матери Рамсеса II была сооружена раньше гробницы Нефертари, что может говорить нам о более тщательном планировании ее постройки и максимально возможной продуманности деталей программы росписей, которая основывается на предыдущем опыте задействованных в ее создании строителей. Сопоставление фактических планов захоронений подкрепляет мою гипотезу, однако это утверждение не может быть точным в связи с практически полным обрушением штукатурного слоя и частичным обрушением скальной породы в гробнице Туи, что не дает возможности провести точного сравнительного анализа программы росписей и подтвердить эту гипотезу. Изучение космографии, архитектурной планировки и программы росписей гробницы Нефертари выявляет две основные функции гробницы: помочь умершей царице войти в потусторонний мир и пройти все препятствия на пути к возрождению, а также вдохнуть в нее новую энергию, чтобы таким образом она могла проснуться от вечного сна и, поднявшись из усыпальницы, каждодневно возвращаться в мир живых. Эти две функции, сходные с двумя фазами путешествия Солнца через инобытие и по дневному небу, переданы в архитектурной планировке и росписях на ее стенах. Саму ее условно можно разделить на две составляющие. Первая — верхний уровень, который, согласно космографии гробницы, концептуально представляет собой Ахет и его непосредственные окрестности, порог, который пересекали и умерший, и солнечное божество, чтобы войти и выйти из мира потустороннего. Вторая часть — нижний уровень, олицетворяющий собой Дуат. Нисходящий коридор, представляющий собой связующее звено между двумя мирами, соединяет обе части гробницы. Хайке Шмидт предлагает свой анализ и интерпретацию гробницы Нефертари, который соотносится с солярной и хтонической моделями Возрождения. Она представляет камеры на относительной оси север-юг, которая проходит по сравнительно прямой линии из вестибюля С через коридор Иуид в погребальную камеру К, как хтоническую область. Тогда как ось восток-запад ДЖ по своему направлению имеет более солярную природу. Ее интерпретация отличается от Маккарти, потому что она представляет собой большую концептуальную взаимосвязь между разными помещениями гробницы, нежели строгое разделение между солярным комплексом по восточно-западной оси и более хтонической, ассирической осью помещений северо-юг. Еще одно немаловажное замечание. Маккарти приводит, что вестибюль С — зона Ахет, тогда как у Шмидт эта его характеристика не встречается. В свою очередь Ганс Гёдеке отмечает, что есть большая разница в тематике между верхними камерами, связанными с земным пространством, и плоскостью иного мира в погребальной камере К, переходной зоной между которыми служит нисходящий коридор Иуид. Для меня интерпретация программы росписей Гёдека и Шмидт остаются спорными, в частности, в отношении определения архитектурного разделения гробницы Нефертари на верхний и нижний уровни. Еще одним немаловажным моментом может быть то, что погребальная камера К географически расположена на севере и таким образом находится ближе к северному небу по отношению к другим помещениям гробницы. Это может быть отсылкой к стремлению умершего стать приполярной звездой северного неба, восходящему к более древним верованиям. Собрав все эти концепции и гипотезы воедино, проведя анализ и взвесив все «за» и «против», можно прийти к выводу, что гробница Нефертари действительно представляет собой сложный погребально-ритуальный хтоническо-солярный комплекс помещений с собственными пространственными системами координат, географической и ритуальной. В ней соединены воедино все аспекты мировоззрения древних египтян, в том числе подвижная, саркофаг, и неподвижная, архитектура и росписи, элементы микрокосмоса, дома вечности и места возрождения, как называли гробницу древние египтяне. Вход в гробницу Нефертари начинается с нисходящей лестницы А и короткого коридора Б, которые ведут в первый зал, вестибюль С. На восточной стороне вестибюля С проем Д ведет в комплекс помещений, состоящий из алькова Е, короткого коридора F и боковой камеры G. Дверной проем на северной стене C3 вестибюля C ведет к крутому нисходящему коридору ИД-ИУ, который отклоняется восточнее по отношению к общему плану гробницы и спускается в погребальную камеру К. Она поддерживается четырьмя столбами, а расположенное в центре зала прямоугольное углубление между ними, ориентированное по восточно-западной оси, предназначалось для саркофага царицы. В боковых и задних стенах этой комнаты сделаны небольшие входы, ведущие в дополнительные камеры — западную М, восточную О и северную Q. На заметку. Действенность и функционирование часовни-гробницы зависели от родственников умершего или от жреца, нанятого для проведения надлежащих и регулярных ритуалов, которые были важны для благополучия умершего. Но реальность такова, что ни один погребальный культ не мог продолжаться бесконечно, и требовались меры предосторожности, чтобы подготовиться к возможному прекращению реальных подношений пищи. Известно, что статуя могла заменить тело и стать местом упокоения для Ка умершего. Это верование зашло намного дальше, распространяясь на изображения хозяина гробницы, на стенах часовни и усыпальницы. Таким образом, сцены с ним могли магическим образом обеспечивать все его требования. Именно поэтому практически на протяжении всей истории Древнего Египта изображалось так много повторяющихся сюжетов приношения пропитания и самого умершего. В частности, во времена Древнего Царства его показывали сидящим за столом с трапезой. Такие росписи и рельефы служили заменой реальных подношений и событий из жизни. Изображались не только пища на столе для подношений, но и все этапы ее производства, включая посев и сбор урожая, и обеспечивали дальнейшее существование человека, для которого уготована гробница. Рисунок 145. Ремесеум. Заупокойный храм Рамсеса II. У цариц не было отдельного персонального заупокойного или поминального храма. Примечание. Здесь подразумевается царица, чей супруг является действующим правителем Египта. Так, например, царица Хатшепсут после смерти отца Тутмоса I взошла на престол в качестве фараона, владыки Египта. Чаще всего поминальное святилище цариц включались в заупокойный храм ее супруга-царя или сына, ставшего царем. В заупокойном храме Рамсеса II в Рамесеуме был особый небольшой храм цариц Туи, Нефертари и других жен и дочерей Рамсеса II, где проводились все поминальные церемонии. Теперь же подробно и детально рассмотрим гробницу Нефертари. Изучим и проведем комплексный анализ архитектуры, расположения отдельных помещений, их взаимосвязи и отношения друг к другу. Такую же работу проделаем и для каждого изображения, независимо друг от друга и в совокупности. Переводы текстов гробниц помогут нам понять концепцию взаимосвязи, целостность ее устройства и декоративного оформления, а главное — назначение усыпальницы. Важно знать перед чтением программы росписей. Приведенные переводы текстов гробницы Нефертари в этой главе не являются научной филологической публикацией. Я, мои друзья и соратники проекта занимались их реконструкцией и переложением на русский язык на протяжении 8 лет, в том числе консультировались со специалистами в области египетского языка. Для каждой надписи предлагались различные варианты и интерпретации. Здесь я беру на себя полную ответственность за мое собственное понимание переводов с учетом всех рекомендаций участников проекта. Они будут отмечены двумя маркерами. Первый, выделенный курсивным шрифтом синего цвета, полностью сохранившиеся тексты, а также частично читаемые фрагменты, легко опознаваемые и восстанавливаемые по аналогичным источникам, соответствующих главам книги мертвых из папирусов и гробниц. Второй, выделенный курсивным шрифтом серого цвета, аналогичные тексты из других источников, скомпилированные и стилизованные в соответствии с имеющимися в гробнице и носящие рекомендательный характер реконструкции. В иероглифических текстах в усыпальнице Нефертари присутствует множество различного рода ошибок, пропусков или перестановок текстов. Здесь будет дан не подстрочный, а итоговый перевод, близкий к литературному, со всеми исправлениями и дополнениями. Примечание. В любом случае невозможно сделать хороший перевод религиозного, в нашем понимании, или мировоззренческого сочинения, тем более с мертвого языка. Здесь, возможно, наилучшим названием для него стало бы «толкование и интерпретация текста». Однако для простоты я буду использовать термин «перевод». Наряду с переводами текстов будут представлены глифы, набранные в специальной программе J-SESH. Примечание. J-SESH – это текстовый редактор для древнеегипетских иероглифических текстов. Он используется во многих профессиональных египтологических публикациях Французского института восточной археологии, журнала Американского исследовательского центра в Египте и всевозможных книгах. Ввиду ограничений ее функционала, некоторые глифы получили небольшие расхождения от оригинальной композиции знаков. Я постарался разделить строки на блоки текстов с соответствующими переводами максимально близко к оригинальному расположению. Однако некоторые из них, ввиду ограничений верстки книги, могут быть прерваны или перенесены. Наконец, я не делал принятые в египтологии штриховки с частично или полностью утраченных текстов. Все несохранившиеся фрагменты видны на сравнительных изображениях современного состояния гробницы с реконструированным. Поскольку одной из фундаментальных мыслей египетского мировоззрения было то, что изображения сами по себе могли передать содержание главы книги мертвых, виньетки стали наиболее важной ее частью. Хоть изображения часто делались весьма тщательно, очевидно, что поддерживающий их текст не всегда был выписан полностью. В некоторых случаях было достаточно лишь нескольких строк соответствующего отрывка, так что часто какая-либо глава книги мертвых обрывалась на середине фразы или даже слова. В сносках я буду давать примечания к переводам, которые содержат те или иные особенности. Тексты книги мертвых весьма сложны для понимания даже для специалистов. Множество фрагментов остаются совершенно неясными и не поддаются пониманию на данном этапе развития египтологии как науки. Мы можем лишь строить догадки и выдвигать различные гипотезы насчет их истинного смысла. Тем не менее, благодаря различным исследованиям, проведенным на протяжении последних двух веков, мы можем приоткрыть завесу тайны и в некоторых случаях попытаться подобрать верный ключ к пониманию текстов и изображений гробницы Нефертари. Важно! Иллюстрировать тексты будут два типа плоскостных изображений в масштабе 1:40. Цифровая 3D-модель захоронения в его нынешней сохранности, в более теплых оттенках. Это сделано для придания схожести с тем, как воспринимает свет и цвет настенных росписей человеческий глаз в реальной гробнице с современными источниками освещения. Реконструкция с белым нейтральным освещением для передачи максимально точных цветов усыпальницы. Несмотря на проблемы цветопередачи, которые всегда остаются дискуссионными, я старался отразить оттенки изображений и иероглифических текстов как можно ближе к истинной, если ее можно так назвать, общей палитре гробницы Нефертари, рисунок 146. О технологии цветопередачи и цветокоррекции будет рассказано в пятой главе «Цифровая реконструкция гробницы». На заметку. В дополнение в подписях к каждой стене будут приводиться размеры изображенных стен и простенков в сантиметрах, ширина и высота, базирующиеся на фотограмметрической модели гробницы Нефертари, сделанной Саймоном Чедебур, и носящая рекомендательный характер, поскольку они могут иметь погрешность и варьироваться в 1-3% от их истинных значений. На стенах гробницы регулярно повторяются защитные формулы и титулатура царицы Нефертари. Каждый случай их употребления будет переведен отдельно, с учетом особенностей их написания. Рисунок 146. Фотография слева. 3D-визуализация в теплых цветовых тонах в центре. 3D-визуализация и реконструкция в нейтральных цветовых тонах справа. Рисунок 147. Гробница Нефертари. Верхний уровень. Вестибюль. С. На заметку. Как мне кажется, картина мира Древнего Египта представлялась не только дуальной и антагонистической, что видно, например, в диалектике Верхнего и Нижнего Египта, парах Маат и Исефет, Ра и Апопа, мировоззрение египтян было весьма глубоким и многомерным. Взять хотя бы различные теологии и синкретизм божеств, которые выстраивались, наслаиваясь одно на другое, на протяжении всей истории Древнего Египта. Чтение и понимание древнеегипетских текстов, особенно храмовых и заупокойных, лишь подтверждает этот тезис. Несмотря на то, что последние в папирусах написаны линейно и на первый взгляд кажутся всего лишь простыми сборниками необходимых изречений, на деле же все обстоит гораздо сложнее. Приведу абстрактный пример. Проходя по узкому коридору, мы не можем сказать, что проходим мимо левой стороны или правой. Мы идем вдоль обеих одновременно. Наше современное мышление заточено под линейность слева направо или справа налево. Порядок здесь не так важен. Главное, что мы читаем сначала одну сторону стены, затем другую. Таким образом, проходя по узкому коридору с текстами, мы также читаем их линейно и последовательно. Они могут быть написаны одинаково, то есть представлять всеобъемлющую писанную истину. Однако регулярно встречаются вариативные или даже разные надписи, которые должны читаться одновременно, создавая некую симфонию, а не самостоятельное соло. К музыкальным аллегориям мы еще вернемся в конце этой главы. По моему мнению, данная концепция распространяется не только на тексты, но и на архитектуру в целом. Это сложная и всеобъемлющая парадигма, в которой линейность отсутствует, а некоторые сущностные аспекты проходят одновременно и параллельно друг другу. Далее я приведу подробное, насколько это возможно, описание каждой стены и каждой комнаты захоронения в линейном повествовании, как это принято во многих источниках. Однако в конце этой главы, после ознакомления с архитектурой гробницы и тщательного изучения ее программы росписей, я выдвину свою рабочую гипотезу о том, в какой последовательности, вероятно, можно рассматривать изображения и читать тексты усыпальницы Нефертари в путешествии царицы к вечной жизни в инобытии. Обитель Ра. Верхний уровень гробницы. Вход в гробницу представляет собой нисходящий коридор с 18 ступенями. Примечание. Земной мир для живых подразумевает вход в гробницу, а для умерших это выход из дома вечности. С обеих сторон внешнего дверного проема были выписаны имя и титулы ее владелицы, царицы Нефертари, а перемычка над ним была декорирована знаком горизонта с восходящим солнцем, о чем свидетельствуют едва заметные сохранившиеся лапки жука-скарабея в центре солнечного диска, рисунок 149. Как уже упоминалось в главе 2, вероятно, гробница не была наглухо запечатана, а закрывалась дверью, оставляющей доступ к некоторым ее внутренним помещениям. Такое нововведение привнес Рамсес II. На перемычке над входом в его усыпальницу, КВ-7, изображена панель с солнечным диском, богом Ра, окруженным изображениями царя, Исиды и Нефтиды. Диск на притолоке содержит изображение солнца в трех его ипостасях в разное время суток и окрашен в желтый цвет, который являет светило в течение дня. Примечание. Ввиду плохой сохранности гробницы Рамсеса II, на рисунке 148 приведен аналогичный пример из усыпальницы его сына Мерне-Птаха. Внутри гробницы оно окрашено в красный цвет, что указывает на позднее время суток и соответствует прохождению солнца по небу. Этот прием был перенят последующими царями. Рисунок 148. Перемычка над входом в гробницу Мерне-Птаха. КВ-8, 19-я династия, долина царей. Сам же символ горизонта представлялся двумя округлыми холмами с долиной между ними. Этот знак мог изображать две отдельные вершины любого горного хребта, в том числе одного из тех, которые поднимались по обе стороны долины Нила. Египтяне видели ее разделенной на западный пик Ману и восточный Баху, которые служили опорой для неба. Эта гора охранялась божествами-львами Рути, которые защищали восходящее и заходящее солнце. Речь о них пойдет далее в описании 17 главы Книги мертвых. Поскольку египетский некрополь обычно располагался в горной пустоши, граничащей с земледельческими наделами, хребет также был тесно связан с концепцией гробницы и загробной жизни. По обе стороны солнечного диска изображены два ока Уаджит и пара богинь, Исида и Нефтида, принявшая позу адорации или почитания. Композицию, по краям завершенную картушами с именем Нефертари, которые венчают короны Шути, снизу и по бокам обрамляют розовые линии, которые, возможно, символизируют скалы и пески пустыни, а сверху — знак неба. На заметку. С ранних времен в Египте солнце и луна считались глазами великого бога Сокола Хора. Однако со временем эти два глаза стали различаться. Левый глаз остался оком Хора, который ассоциировался с луной, а правый, дневное светило, стал оком Ра. Мифологическая история о том, как око Хора было повреждено, а затем исцелено, отражает убывающую и растущую луну и называется Уаджит. Термин, по-видимому, означает «целый», «восстановленный». Не следует путать этот термин с именем богини-змеи Уаджит, изображение которой регулярно встречается в росписях в гробнице. Однако композиция самого символа не до конца понятна, хотя, вероятно, он представляет собой человеческий или соколиный глаз. Из-за своего мифологического происхождения священное око могло также функционировать как символ подношения. Восстановленная зеница, которую Хор отдал своему отцу, стала архетипом акта подношения. В мире богов око Хора выполняет функцию той жертвы, которую на земле живой сын-наследник приносит своему умершему отцу-предшественнику, чтобы через порог смерти, отделяющий этот мир от инобытия, передать ему утраченную жизненную силу. Око Хора – символ утраченной жизненной силы, ущербности адресата заупокойного культа, которая есть следствие его смерти. Зеница Хора была вырвана сетхом и должна быть возвращена. По одной версии, тот преподносит ее Хору, по другой, они вместе передают ее Осирису. Возвращение ока, по египетским понятиям, равнозначно устранению любого недостатка или нужды, удовлетворению любой потребности, в том числе лежащего в гробнице умершего или культовой статуи, в том, чтобы их обслуживали. Несмотря на полную ясность происхождения и значения ока, его использование в египетской иконографии широко распространено и относительно понятно. Прежде всего, оно служило оберегом, и это видно из многочисленных его изображений, которые встречаются в амулетах и украшениях, а также на защитных пластинах, которые помещались над разрезом после бальзамирования мумий. Рисунок 149. Спуск А, стена А1, 171 на 335. Вход в гробницу Нефертари. Фланкируют проход два текста. Слева сохранился только заключительный эпитет, а справа, несмотря на фрагментарную сохранность, можно различить полную титулатуру Нефертари. Следуя канонам и правилам древнеегипетского искусства, можно восстановить все надписи. Слева — синим шрифтом. Наследная знатная дама, великая милостями, владычица очарования и сладостная любовью, госпожа Верхнего и Нижнего Египта. Осирис — супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у Осириса Бога Великого. Справа, синим шрифтом. Наследная знатная дама, великая милостями, владычица очарования и сладостная любовью, госпожа Верхнего и Нижнего Египта. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у богов всех. Важно! Здесь, при входе в гробницу и далее, Нефертари уже имеет эпитет «правогласная», титул всех умерших, благополучно прошедших суд Осириса. Хотя он еще не начался, это лишь вход в гробницу и начало текста в книге мертвых. Однако здесь этот термин уже упомянут и имеет магический посыл на ее правогласие. Таким образом, это намек на то, что Нефертари должна выдержать и пройдет суд царя Дуата и сама станет Осирисом, воссоединиться своей сущностью с великим богом и владыкой инобытия. Именно поэтому на входе в гробницу присутствует этот ритуальный магический посыл и указание на правогласие Нефертари. Вестибюль С в концепции времени и пространства соотносится с горизонтом Ахет в его фазе путешествия умершей царицы. Таково космографическое назначение этого помещения, сообщающегося со входом в гробницу и миром живых. Наиболее убедительным доказательством этой интерпретации являются росписи на верхнем откосе B1 небольшого коридора B, изображающие солнце в окружении богинь Исиды и Нефтиды в образе соколиц, восходящее или заходящее среди гор горизонта, словно оно поднимается из усыпальницы или, наоборот, заходит в нее. Рисунок 150. Коридор B. Верхний откос B1, 135 на 94. Примечание. Представление о том, что это изображение представляет собой восход и закат Солнца, а также движение умершего наружу, поддерживает Кристиан Леблан. Ганс Гёдеке интерпретирует эту сцену как изображение заходящего Солнца. Данный знак изображает не только процесс восхода Солнца в инобытии и умершего, но и буквально читается как Ахет. Расположение этой сцены при входе в гробницу определяет вестибюль С как область, сокрытую от людей за горой или физическим горизонтом, которая и есть Ахет. Эти изображения, А1 и Б1, можно соотнести с 15 главой книги мертвых, которая является весьма неоднородной и представляет собой серию индивидуальных гимнов восходящему и заходящему солнцу в ипостаси Ра или Ра Хорадхи, обычно сопровождающихся изображением владельца гробницы в молитвенной позе. В гробнице Нефертари эти тексты опущены. Если рассматривать две указанные выше сцены в данном контексте, их можно интерпретировать и как переход дневного светила от горизонта этого мира к горизонту инобытия, и как обратный процесс появления утреннего, обновленного и возрожденного солнца из мрака загробного пространства. По обе стороны коридора Б от входа в гробницу в вестибюль С изображены Нехбет и Уаджит, сидящие в виде самок стервятника на плетеных корзинах, расположенных на джет и символизирующих понятие «владыка-владычица», знак Небет. В данном контексте используемый с древнейших времен как своего рода подставка для божества, демонстрирующая его владыческую божественную природу. Таким образом, здесь и далее показано, что богини-охранительницы Нехбет и Уаджит, владычицы Верхнего и Нижнего Египта, стабильны и вечны. Итак, на левой стороне входного проема B2 изображена Нехбет в виде стервятника, сидящего на корзине на символе джет и держащего скипетр Уаз и знак Шен. Перед богиней приведена краткая титулатура и имя царицы. Синий шрифт. Супруга царская, главная Нефертари Меритенмут. Над ней самой ее изречение. синий шрифт. Слова, сказанные Нехбет, белой города Нехена. «Дала я тебе жизнь и благополучие все». Выше, в наклоненной части, над сценой, изображена крылатая, извивающаяся волнами кобра с символом Шен и картушем с именем царицы, синий шрифт, Нефертари Меретенмут, который расположен на знаке Небу, золото, указывая на нетленность ее имени. Змея сопровождается словами, синий шрифт, «Дает она жизнь и благополучие». Хоть здесь и нет подписи, она, вероятно, является хтоническим представлением богини. Рисунок 151. Коридор Б. Богиня-охранительницы. Стена Б2. 95 на 277. Богиня Нехбет сверху. Стена Б3. 91 на 277. Богиня Уаджит снизу. Правая сторона этого же проема, Б3, симметрична стене Б2 с некоторыми отличиями. Здесь изображена Уаджит, над фигурой которой нанесено ее изречение. Синий шрифт. Слова, сказанные Уаджит, владычицей Пе и Деб. «Даю я тебе, серый шрифт, защиту и незыблемость всю». Изображенная выше кобра также сопровождается картушем с именем царицы, синий шрифт, Нефертари Меретенмут, и надписью, синий шрифт, «Дает она здравие». Эта сцена, как и аналогичная на противоположной стороне, воспроизводит приветствие умершей в царстве божеств и является последним упоминанием о ее земном существовании, о чем свидетельствует отсутствие эпитета «правогласное». На заметку. Во всех проемах и коридорах между помещениями захоронения обязательно изображены богини-охранительницы Уаджит и Нехбет. При входе в саму гробницу, в коридоре Б, а также в спуске верхнего уровня ИУ, они изображены в форме крылатых кобр, причем только в этих коридорах потолок имеет наклон. Примечание. Возможно, такие наклонные потолки коридоров показывают переход от солярного пространства в ассирическое, что может подтвердить форма богинь-охранительниц, изображенных как крылатые кобры. В верхнем уровне в коридорах Б и Ф богини изображены в форме самок стервятника, а начиная с коридора H, ведущего в нижний уровень гробницы, и в коридорах J, L, N, P в форме змей. Возможно, это дополнительное иконографическое разделение отсылало к солярному и ассирическому пространствам гробницы. Такое представление богинь взято из программ росписи царских гробниц, что является очередным указанием на положение Нефертари как главной царской супруги. Стены вестибюля C1, C2, C3 расписаны текстами 17 главы Книги мертвых, рисунок 152, проиллюстрированными соответствующими сценами. Это одна из самых распространенных ее частей, впервые появляющаяся в начале эпохи Нового Царства и содержащая описание таинств творения мира, включая синкретизм Ра и Осириса и отождествление умершего с Творцом всего сущего. Она записана особым образом. Каждый отдельный тезис, перемежающийся фразой «кто?», «что же это?» означает, за которой неизменно следует уточнение формулировки, является не столько объяснениями, сколько повторным описанием более хитросплетенных мифических образов. Рисунок 152. Разворот 17 главы Книги мертвых. Вестибюль С, стены С1, С2, С3. Рисунок 153. Вестибюль С. По мнению Стефана Кирка, очевидно, что вопросы и ответы данной главы не предназначены для объяснения или определения, а она сама не может быть использована как словарь или лексикон мифологии и мировоззрения. Они служат скорее для демонстрации процесса проверки уровня знаний. Однако мне ближе рассуждение Яна Асмана о роли речи в процессе просветления духа Ах. Она относится одновременно к обеим сферам, по ту и по сю сторонней, поскольку описывает одно событие дважды, как происходящее и в той, и в другой, что не под силу изображению, а два таких представления соединяет связкой «это означает», как бы ставя между ними знак равенства. При произнесении божественной фразы действие по эту сторону транспонируется в мир богов, приобретая при этом предысторию и перспективу дальнейшего развития. То, что здесь было простым действием, там становится событием. И две эти сущности оказываются скреплены особым отношением, они в символическом смысле актуализируют друг друга, и подобная взаимосвязь конструируется посредством речи. Одной из наиболее ранних редакций этой главы считаются тексты гробницы Хорхотепа, в начале которых содержится монолог Ра-Атума, прославляющего собственное могущество. Наибольшую популярность он получил в эпоху Нового Царства и стал играть важнейшую роль в Книге мертвых, а знание его содержания позволяло умершему достичь выполнения всех желаний. Важно! Следует отметить один важный факт. Во всех текстах, в частности относящихся к эпохе Нового Царства, связанных с умершим, его трупом, мумией, саркофагом или статуей, строится личность не человека, а Бога. В том сакральном истолковании, которое просветляющее заклинание дают по всесторонним культовым событиям, переход умершего из мира живых в могилу, некрополь и мир мертвых изображается как восхождение на небо, а его собственная личность, рассыпавшаяся в момент его кончины, конструируется заново, но уже как принадлежащая Богу. Отныне ее социальной сферой будет являться божественный мир, точнее его конкретная констелляция. Здесь Нефертари проходит трансформации, которые позволят ей подняться из гробницы как живому, просветленному духу Ах, и таким образом снова войти в земное пространство за пределами усыпальницы. Примечание. Кристиан Леблан поддерживает точку зрения, что верхняя камера — это вход, связанный с преображением и возрождением. Другой точки зрения придерживается Ганс Гёдике, который рассматривает программу росписей вестибюля С как вход для хозяина гробницы в царство Осириса, притом ведущий только в одну сторону. Гёдике дискутирует о вступительном характере вестибюля С, но не затрагивает понятие повторного появления или выхода умершего, уже прошедшего трансформацию. Образ царицы в виде птицы Ба с человеческой головой, сидящей на вершине гробницы, наглядно иллюстрирует эту концепцию. Примечание. Человеческая голова в сочетании с телом животного, по-видимому, указывает на приобретение или обладание человека божественными способностями. Как, например, здесь – Ба, птица с головой Нефертари, олицетворяет способность царицы свободно передвигаться и принимать различные формы. Дух Ба описывается в погребальных текстах Нового Царства как подвижный аспект умершего, который может покидать гробницу днем и пребывать среди живых. Смотри раздел «Человек глазами египтян» в прологе. Эта яркая сцена переносит действие в Ахет. Ее изображение и конкретное расположение на этой стене усиливает связь вестибюля С с Ахет. Она освещает идею того, что Нефертари проживает таинство перерождения за горами, внутри этого пограничного пространства, как и солнечное божество. Тексты 17 главы книги мертвых приписывают Нефертари знания тайн и набытия и предвечного Бога, которые должны помочь ей в путешествии по Дуату, описанному в следующих за этим изречением текстах книги мертвых, и пройти сквозь все опасности царства Осириса, ведущее царицу к перерождению. Рисунок 154. Вестибюль С, южная стена С1, 199/185. Начало 17 главы книги мертвых. Западная сторона южной стены С1 вестибюля С, которая находится слева от входа в гробницу, организована в три регистра. Нижний состоит из двух символических знаков Джет и узлов Тет. Средний содержит начало текста 17 главы книги мертвых, написанное так называемым обратным письмом, при котором иероглифы читаются справа налево, а сами столбцы, в которые они записаны, слева направо, что соответствует направлению движения Солнца и способу разворачивания свитка книги мертвых. Вполне возможно, что именно с этой солярной динамикой связано и так называемое обратное письмо. Верхний регистр этой стены заполнен тремя различными изображениями, служащими иллюстрациями, виньетками к тексту под ними. Они, в свою очередь, условно разбиты на разделы. Заголовок и первый раздел изображены на стене С1. В ее левой верхней части расположена Нефертари, сидящая под Сехничер, божественным навесом, плетеным из тростника, который ставили у входа в гробницу. Под ним проводились последние ритуалы, связанные с бальзамированием, а также важнейшие этапы обряда отверзания уст и очей. Здесь Сехничер представляет собой пограничное пространство, находясь в котором царица уже не принадлежит профанному миру, но и еще не перешла в инобытие. Здесь проходит активное разделение ее целостной сущности на 9 более тонких элементов. Этот навес мог ассоциироваться с небольшим садовым павильоном, под которым встречались влюбленные и женатые люди для занятия тем, что египтяне называли приятным времяпрепровождением, и с родовой беседкой. Следовательно, под Сехничер могли происходить зачатия и рождения. В гробнице Нефертари фон внутри него окрашен в желтый цвет, символически приравненный к золоту. Поскольку этот драгоценный металл не только считался плотью богов, но и использовался для украшения их обителей. По мнению Хейке Шмидт, на это также указывает и сиденье с высокой спинкой, декорированное изображением дворцового фасада, на котором расположена Нефертари, что в свою очередь отсылает к божественному престолу. Таким образом, царица здесь изображена по образу и подобию бога. В правой руке она держит жезл Сехем, а левой тянется к фигурке из игры Сенет, установленной перед ней на подставке. Подпись перед ней гласит, синий шрифт, «Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого». На заметку. Скажем несколько слов об игре Сенет. Доска для нее насчитывает 30 равносторонних клеток, расположенных в 3 ряда по 10. На последних 5 квадратах обычно изображались иероглифические символы, связанные с игрой. Движение фигур, по-видимому, определялось броском костей. Истоки игры уходят своими корнями к 4-му тысячелетию до нашей эры. В древнем и среднем царствах она являлась светским развлечением, однако со времени нового царства начинала упоминаться в 17 главе книги мертвых. Несмотря на то, что игра оставалась популярным развлечением древних египтян, она также помещалась в усыпальницу и имела символическую связь с обретением умершим загробной жизни. На это указывают многочисленные изображения умерших, играющих в Сенет без видимого соперника, встречаемые в домах вечности и виньетках книги мертвых. Подобная сцена была обнаружена и в гробнице Нефертари. Сама игра ассоциировалась с телом змея времени, Михена. Кроме того, поскольку слово «сенет» означает «прохождение», игра также связывалась с прохождением в инобытие. Предполагается, что в этом случае данный сюжет представляет собой игру со временем на право войти в загробный мир. На следующем рисунке изображена Ба, одна из сущностей Нефертари, имеющая следующую подпись, синий шрифт. «Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласная». Примечательно здесь то, что титул «правогласная» выписан пером богини Маат, что созвучно его написанию в женском роде. Ба сидит на архитраве пилона, символизирующего первые врата Иментет, Запада, за которыми следуют Ахет и Дуат, с большой центральной дверью. Такая композиция представляет собой типичное изображение гробницы. Как мы уже знаем, Ба может пересекать миры, покидать гробницу и возвращаться в нее, поэтому эта часть человеческой сущности изображена именно здесь и именно в таком контексте. На третьем рисунке снова представлена царица в человеческом облике, сидящая на коленях с поднятыми в молитве руками. Перед ней надпись, синий шрифт. «Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого, владыки Запада». Такое троекратное воплощение царицы в росписи может показаться весьма любопытным. Различные образы Нефертари связаны с отрывками текста под ее изображениями. Кроме того, по мнению Ганса Гёдеке и Гертруды Таузинг, троичность служила еще и художественным воплощением признания египтянами трех природ человека — физической, эмоциональной и духовной. Итак, эти изображения относятся к заголовку и первым разделам 17 главы «Книги мертвых». На заметку, как сочетание подвижной Ба, питаемой жертвами Ка и сохраненного тела, умерший обретает новую форму бытия, бессмертную и потому сверхчеловеческую. Это выражается в способности принимать форму любой из 12 символических форм, освоение которой – является целью изречений книги мертвых о преображении. Глава 76 «Все формы» и 12 индивидуальных форм. Главы 77-88. Важно! Изречения 17 главы книги мертвых призваны для преображения хозяина гробницы в дух Ах и позволяют выходить днем в любом обличии, которое он пожелает. То есть в этих изречениях умершего олицетворяют с упоминаемыми в текстах божествами, не придавая никакого внимания гендеру, ввиду того, что в оригинальных текстах регулярно использованы местоимения третьего лица мужского рода, даже в тех случаях, когда они относятся не только к богам, но и к Нефертари. Более того, во всех текстах гробницы главным является то, что Нефертари олицетворяется в первую очередь с Осирисом. Заголовок синим шрифтом. Начало декламации, чтобы преобразиться в дух Ах, стать просветленным, преображенным, и чтобы выходить и спускаться из некрополя. Пребывать в качестве Ах на западе прекрасном и выходить днем, чтобы принять форму любую, которую пожелает он, играть в синет, сидеть под навесом, выходить в качестве Ба живого. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласной, после того, как причалит она, то есть умрет. Полезно для того, кто делает это на земле. Сбудутся слова владыки всего Атума. Примечание. То есть возможность выходить из Херет-Нечер, некрополя, в дневное время и возвращаться с наступлением сумерек обратно. Однако день в мире мертвых наступает, когда туда приходит Ра, то есть когда у нас ночь. Пробуждение мертвых описывается в других книгах иного мира, например, в книге Ам-Дуат. И, видимо, для синхронизации выхода требовались особые магические действия. Считается, что для этого и предназначались изречения выхода днем, то есть книга мертвых. Смотри Чигадаев, папирусная графика, Москва, 2004, страница 31, сноска 61. В оригинальном тексте здесь и в некоторых других местах изречений книги мертвых используются местоимения мужского рода «он», «ему», «его», которое относится непосредственно к Нефертари. Указание мужского рода связано не только с отсутствием в гробнице гендера как такового, но и с тем, что в ней используются устоявшиеся канонические тексты, которые выписывались преимущественно для мужчин. Здесь и далее я перевожу это местоимение как «она», «ей», «ее». Возможно, еще со времен текстов пирамид египтяне хотели стать просветленными Аху, чему способствовали магические тексты, дававшие умершим возможность воплотиться в эти сущности. Также они стремились к свободному перемещению в инобытии, поскольку считали, что некрополь находится частично в нашем мире, частично в ином, и вход-выход в свет дня — это и есть свобода. Помимо этого, они стремились к трансформации духа в любой желаемый образ, достижение чего, собственно, и является сутью и назначением книги мертвых. Но для того, чтобы прийти к этой способности, нужно сначала было преодолеть все препятствия в инобытии и суд Осириса. И именно ее свитки содержали все магические тексты и заклинания для достижения бессмертия. Раздел 1. Синим шрифтом. «Я — Атум, в проявленной форме бытия, пребывавший в одиночестве. Проявился я в Нуни, предвечных водах. «Я Ра», в появлении его, когда он начал правление, которое создал он. Что же это означает? Это Ра в начале правления, которое он создал, когда начал Ра возвышаться в царствовании, которое он сотворил в Хенненесу, Гераклеополе, будучи пока еще не были созданы опоры Шу. Пребывал он на холме, который в Хеменну, Гермополе, когда были уничтожены для него дети Бедешет, Хаоса, на холме, который в Хеменну. Здесь Атум выступает в роли демиурга, запредельного бога, который начинает творить мир. В это пограничное время между хаосом и космосом, когда ничто еще не существует, в том числе и воздух, Атум начинает проявляться в другие формы себя, начиная с Нуна и Ра. Бог Океан выступает здесь одновременно в качестве воплощения и Атума Демиурга, и предвечных вод, из которых восходит Солнце. Появление Ра из Нуна, появление бытия из запредельного, из ина бытия, границей которого является первозданная влага. Также в этом фрагменте говорится об уничтожении детей Бедешет на первозданном холме Бен-Бен, что является прямой отсылкой к сотворению мироздания по гермопольской теологии. Подробнее смотри пролог «Египетские божества». Примечание. Дети Бедешет или дети бессилия. Враги Бога, связанные с Сетхом. О боге хаоса, мятежей и смятения иногда говорится, что он стал бесплодным после битвы с Хором. Таким образом, соратников Сетха называют детьми бессилия. Важно! Имя бога Атума несет в себе два, казалось бы, взаимоисключающих понятия, выражая неопределимость через входящий в состав его имени глагол «тем» — «не быть», и одновременно употребляясь в значении «быть полным, завершенным», представляющим самую совершенную форму бытия. Оба эти понятия сливаются в одно целое в образе бога Демиурга, который причастен к акту творения, не будучи сам сотворен. Эта дуальная сущность Атума, прародителя богов, порождает двойственность в осмыслении образов древнеегипетского искусства, где противоположное качество временного и вневременного бытия, индивидуального и обобщенного, присутствия и отсутствия составляют нерасторжимое единство. Эти сложные понятия наиболее наглядно раскрываются египтянами в их космогонических версиях происхождения мира, позволяя выявить такие категории, как начало, временное и вневременное бытие, жизнь и смерть, конкретное и абстрактное. Продолжение текста переходит в средний регистр на западную стену C2 вестибюля C, сопровождаясь изображениями в верхнем. Здесь содержится 6 виньеток, которые, однако, не точно соответствуют фрагментам под ними, а на самом деле включают в себя иллюстрацию к невыписанным в гробнице надписям. Второй, третий и четвертый разделы не имеют виньеток, а содержат только тексты. Раздел 2. Синим шрифтом. «Я Бог Великий, породивший сам себя». Что же это означает? Это вода, это Нун, отец богов. Иначе говоря, это Ра. Примечание. Здесь и далее, где дважды выписан знак А40 по таблице символов Гардинера, мужская сидящая фигура, возможно, первый — детерминатив к слову «отец», второй — местоимение «я, мой, твой». Таким образом, эту и подобную ей фразу можно перевести как «отец мой и богов» или «отец твой и богов». Раздел 3. Синим шрифтом. «Создавший имя свое для девятерицы богов». Что же это означает? Это Ра, создавший имя свое великое для членов своих, и сделались они богами, которые следуют за Ра. Раздел 4. Синим шрифтом. «Я тот, кому нет противостояния среди богов». Что же это означает? Это Атум, который находится в солнечном диске своем. Иначе говоря, это Ра, когда восходит он на восточном горизонте неба. Здесь говорится о первом акте творения, о проявлении в мире Нуна, первозданного океана хаоса, который сам себя сотворил. Далее говорится о боге Солнца, верховном божестве, который здесь выступает как сущность, очень близкая предвечному божеству, и творит имена членов тела, то есть начинает создавать других богов, которые затем стали так называемой свитой Ра. Они помогают ему в вечной битве с хаосом. Таким образом, в этом акте творения умерший становится солнечным божеством, который проявляется в этом мире, а также ассоциируется со всеми другими проявленными богами, проходит их состояние проявления и становится еще ближе на пути к бессмертию. Рисунок 155. Вестибюль С, западная стена С2, 507 на 185. Продолжение 17 главы книги мертвых.